Глава 12. Верхом на гладильной доске. Под действием ударной волны гладильная доска, как живая, стремительно двинулась на Илону, Егора и енотов. Все дружно схватились за нее, пытаясь остановить, но доска лишь набирала скорость. Пробив витражное стекло и сорвав с окна занавески, она вылетела наружу, унося на себе всю компанию. Друзья еще успели увидеть, как в оконном проеме возникла темная фигура, радостно размахивающая руками. На ее лице блеснули круглые стекла очков. Потом доску завертело, еноты и дети дружно завопили от страха и перестали что-либо соображать. А когда они немного пришли в себя, доска уже скользила вниз по заснеженному горному склону. Друзья сидели на ней, вцепившись в края, снег летел им в лицо, а вокруг развивались обмотавшиеся вокруг доски занавески. Кефир визжал так, что рикошет попытался спихнуть его с доски. В итоге слетели оба и покатились кувырком по склону следом за остальными. Слалом закончился лишь у самого подножья горы, когда доска влетела в огромный сугроб. Еще через миг на нее шлепнулись Кефир и рикошет. «Вот это поездочка!» — пропыхтел Гаврош, выбираясь из снега. «Круто!» — восхищенно воскликнул Егор. «Круче, чем на санках!» «Вы узнали того, кто пытался нас укокошить?» — спросил Кефир. «Нет», — сказала Илона, дрожа от холода. «Я видела только темную фигуру в окне и очки». «Я тоже заметил очки, как у горничной Татьяны», — вспомнил Егор. «Кстати, вы ее сегодня видели?» «Кажется, нет», — наморщила лоб Илона. «Вот поганка», — разозлился Гаврош, взмыв в воздух с помощью реактивного ранца. «Сейчас вернемся и покажем ей, где раки зимуют». «Пока вы тут треплетесь, она, небось, уже удрала», — заметил Кефир. «А я ужасно замерзла», — призналась Илона. «И потом мы ведь обещали бабушке, что больше не выйдем сегодня из отеля». «Значит, нужно поскорее вернуться», — согласился рикошет. Чтобы совсем не околеть, Илона и Егор закутались в занавески с головы до ног, а затем еноты с помощью своих реактивных ранцев перенесли ребят обратно в потайную лабораторию. Там действительно уже никого не было. Мало того, пропали все чертежи, которые они разглядывали всего несколько минут назад. «Татьяна, ты где?» — раздался вдруг в коридоре негодующий возглас управляющего. «Вот лентяйка! Совершенно не хочет работать!» Илона, Егор и еноты пулей вылетели из лаборатории в коридор. Девочка потянула закованный светильник, и дверь в стене закрылась. И тут из-за угла вышел управляющий Варивода. «Вы случайно не видели Татьяну?» — сердито спросил он. «Нет», — покачала головой Илона. Варивода удивленно оглядел ребят, замотанных в занавески. «Какой знакомый рисунок на ткани!» — задумчиво пробормотал он. «Что это на вас за тряпье?» «Римские тоги», — брякнула Илона первое, что пришло в голову. «Маскарадные костюмы», — пояснил Егор. «Ах да», — понимающе кивнул управляющий и зашаркал дальше по коридору. «Детки совсем с ума посходили», — ворчал он на ходу. «Скоро мумиями наряжаться начнут». «На нас точно напала горничная», — заявил Кефир. «А теперь где-то прячется». «Не помешает с ней пообщаться», — кивнул рикошет. «Намнем ей бока», — оживился Кефир. «Даже если это не она, попробуем узнать у нее побольше о Зильберштейне», — продолжал рассуждать рикошет. «Правильно», — воскликнул Егор. «Она же когда-то у него работала. Наверняка ей известно, чем именно он занимался». «Ей и повару Чингисхану», — напомнила Илона. «Уж мы выведем эту прохиндейку на чистую воду. Но для этого нужно ее разыскать», — заметил рикошет. Но сначала Кефир, Гаврош и рикошет вернулись к себе в номер и преобразились в великую сыщицу Гарпину Дармидонтовну. Они все же не хотели привлекать к себе лишнее внимание, а по коридорам то и дело ходили постояльцы, которые уже нагулялись и накатались на лыжах. Горничная Татьяна отыскалась в просторном зимнем саду на втором этаже. Свет проникал сюда сквозь большие окна в стенах и потолке. Татьяна поливала цветы в декоративных горшках. «Снова вы?» — сказала она, увидев Илону, Егора и Гарпину Дармидондовну. «А мы разве сегодня встречались?» — с подозрением спросил Егор. «Не думаю», — жестко отрезала Татьяна. «Что вам тут нужно?» «Вообще-то мы хотели с вами поговорить», — сказал Кефир. «Расскажите нам о Зильберштейне», — попросила Илона. «Ведь вы знали его лично». «Естественно, знала. А что именно вас интересует?» — хмуро спросила Татьяна, угрожающе помахивая лейкой. «Над чем он работал в последнее время?» — спросил Егор. «Прямо перед своим исчезновением». «А мне откуда знать? Вы ведь работали у него», — сказала Илона. «Наверное, знаете, где расположена его тайная лаборатория?» «Что-то вы, дамочка, не договариваете», — сказал Кефир. «Это очень подозрительно». «Если б знала, где он прячет свои изобретения, меня бы здесь сейчас не было», — огрызнулась горничная. «И хватит отвлекать меня от работы». Илона удивленно на нее посмотрела. Раньше Татьяна вела себя более дружелюбно. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Гарпина Дармидонтовна хотела облокотиться о пальму в катке, но слегка промахнулась и растянулась на полу во весь рост. Из-под ее платья тут же кубарем выкатились три взъерошенных енота с ранцами за плечами. — Что? — вытаращила глаза Татьяна. — Опять вы, мерзкие еноты! Она вытянула руку, и ее кисть вдруг раскрылась подобно цветку, а из серединки выдвинулась блестящая дуло. — Полундра! — крикнул Гаврош. Татьяна пальнула в него лазерным лучом. Рядом с Илоной взорвалась большая катка, и комья земли полетели в разные стороны. Еноты бросились в рассыпную, а Татьяна вдруг стала выше ростом почти на полметра. Униформа горничной затрещала на ее плечах, очки упали на пол и разбились. Металлическое лицо раздвинулось в разные стороны, и показались огромные блестящие глазищи, светящиеся ярким зеленым светом. «Мамочки!» — побледнел Егор. «А это еще кто?» «Железная башка!» — ахнула Илона. Она мгновенно узнала робота, помощника гениального преступника доктора Финдершлотца. Им уже приходилось встречаться. Именно тогда Илона познакомилась с Кефиром, Гаврошем и Рикошетом. «Да! А-а-а-а!» — расхохотался робот. «Как приятно, что меня узнают! Я знаменитость!» «Но ты же взорвался, железяка!» — воскликнул Кефир. «Я даже стащил пару твоих запчастей!» «Профессор меня отремонтировал и основательно улучшил», — хвастливо заявил железная башка. «Теперь меня не коротит, когда я смеюсь. Я могу копировать внешность людей. Вы от меня не уйдете!» И он принялся палить лазерами из обеих рук. Все бросились кто куда. Еноты взмыли под потолок. Рикошет отстреливался из красного зонтика. В зимнем саду начался дикий переполох. Илона и Егор швырялись в робота горшками, чтобы как-то отвлечь его от енотов, которые едва успевали уворачиваться от ударов лазера. Илона метнула розовый куст, и тот повис у робота на голове. «Сейчас вы у меня получите! Ха-ха-ха-ха-ха!» — жутко хохотал робот. «Герр доктор будет мной доволен!» «Так доктор Финдершлотц тоже здесь?» — изумилась Илона. «А ты как думала, глупая девчонка? Он своего не упустит!» «Так вот, кто напал на нас в тайной лаборатории! Это его очки сверкали!» — догадалась девочка. «Мы так долго искали этот тайник, но вам повезло больше!» — прогудел железная башка. «Пришлось импровизировать, чтобы завладеть чертежами. Но что-то я разболтался», — спохватился робот. «Доктор этого не одобрит». Он хотел выстрелить еще раз, но внезапно по зимнему саду словно пронеслась невидимая волна. Послышался мощный гул электричества. Лампочки на потолке и стенах мигнули и погасли. Реактивные ранцы мгновенно отключились, и еноты с грохотом посыпались на пол. А железная башка замер на полусогнутых ногах. Его глаза потухли, и робот завалился на бок. он рухнул прямо на большое окно и, пробив стекло, вывалился наружу. — Что стряслось? — крикнул Гаврош. — Электроника отказала, — догадался Рикошет. — Похоже, во всем отеле. Только это нас и спасло. — Но из-за чего она отказала? — удивился Егор. — Непонятно. Кефир несколько раз ударил по своему заглохшему ранцу, и внезапно реактивные двигатели ожили, а в зимнем саду снова загорелся свет. Через разбитое окно в зимний сад посыпались снежинки. Снегопад на улице заметно усилился. — Подумать только! Железная башка выдавал себя за горничную! — возмутился Кефир. — И доктор Финдершлоц прячется где-то поблизости. — Не мудрено, ведь эта парочка всегда вместе, — сказала Илона. — Расскажите мне о них, — попросил Егор. — Я-то впервые вижу эту железяку. — Финдершлоц — изобретатель и преступник, а Железная Башка — его верный слуга, — объяснил Рикошет. — Именно доктор сбил наш корабль, когда мы пролетали мимо Земли. Вот так мы к вам и попали. Финдершлоц тогда работал в паре с Муреной. О ней недавно рассказывали в новостях. — Надо же! Какие опасные преступники! — Сдается мне, в этой истории с привидениями без них не обошлось, — догадался Рикошет. — Но где же тогда настоящая Татьяна? — забеспокоилась Илона. — Куда они ее дели? — Об этом надо спросить Железную Башку, — заявил Гаврош. Илона и Егор метнулись к разбитому окну и выглянули наружу. На белом снегу темнел отпечаток в форме робота. От него тянулась цепочка следов и поворачивала за угол здания.